Легчайший укол иронии, намек на то, что он обнаружил в этом тучном французском комиссаре некоторую чувствительность, пожалуй, даже сентиментальность. Если бы у вас были привратницы, как у нас, мне не надо было бы топать по всей лестнице. Вы думаете, что ограничились бы разговором с привратницей? Они сели в машину. Куда поедем? Куда хотите. Сейчас это уже не имеет значения. Просто подвезу вас поближе к центру, чтобы этот квартал не омрачал вам настроение. О'Брайен закурил трубку, машина тронулась. Должен сообщить вам неприятную новость, дорогой комиссар. Почему в голосе капитана чувствовалось нескрываемое удовлетворение? Жан Мора нашелся. Нахмурив брови, Мегре повернулся и бросил на него пристальный взгляд. Неужели это ваши люди? Бросьте, не будьте завистливым. Тут не зависть, а что? Просто это не согласуется со всем остальным, закончил Мегре вполголоса, как бы про себя. Нет, тут что-то не то. Вот как? Неужели? А что, собственно, вас удивляет? Ничего. Скажите, что вы об этом думаете? Ничего я не думаю. Но если Жан Мура снова появился, если он жив... О'Брайен кивнул головой. То бьюсь об заклад, что он просто-напросто очутился вместе с отцом и МакДжиллом в центре Джи. Браво, Мегре. Именно так оно и было. Несмотря на свободу личности, о которой я говорил вам, у нас все же есть кое-какие способы расследования, особенно если дело касается такой гостиницы, как Сент-Реджи. Так вот, сегодня утром в номер маленького Джона был заказан лишний завтрак. Жан Мура был там, его поместили в большой спальне, которая находится перед кабинетом его отца. Его не допрашивали? Вы забываете, что у нас нет оснований для допроса. Ни один федеральный или еще какой-нибудь закон не обязывает пассажиров сразу же по прибытии бросаться в объятия отцов, а отец, к тому же, не сообщал в полицию об исчезновении сына. Один вопрос. При условии, если он не будет нескромным. Почему маленький Джон, который, как вы говорите, тратит большие деньги на роскошный сьют в центре Джи, комнаты, занимаемые в гостинице одним человеком. На пятикомнатные апартаменты занимает комнатушку, вроде тех, в каких живет во Франции прислуга, и работает за простым деревянным столиком, тогда как его секретарь восседает за дорогим письменным столом красного дерева. Вас это в самом деле удивляет? Немножко. А у нас никого не удивляет, так же, как, скажем, то, что сын одного миллиардера живет в Бронксе, откуда мы сейчас выйдем, и каждый день ездит на службу подземкой, хотя бы мог иметь столько роскошных автомобилей, сколько пожелал бы. То, что вы сказали мне о маленьком Джоне, всем известно. Это часть легенды о нем. Обо всех, кто сюда приехал, существуют легенды. А это было отлично сделано, и популярные журналы охотно ее повторяют. Человек, ставший богатым и могущественным, воссоздал в центре Джи комнату, в которой ютился, когда начинал, и живет просто, презирая роскошь дорогого номера. Ну, а искренне ли это, или маленький Джон заботится о паблисити, это уже другой вопрос. У Мегре невольно вырвалось, это искренне. А-а-а. Довольно долго оба молчали. Может быть, вам интересно ознакомиться с родословным древом МакДжилла, которому вы как будто не питаете нежных чувств? Мне об этом рассказали случайно. Запомните, полиция этим не занималась. Эта постоянная двусмысленность, пусть даже шутливая, раздражала Мегре. Слушаю. Он родился 28 лет назад в Нью-Йорке, возможно, в Бронксе. Родители неизвестны. Несколько месяцев, сколько именно не знаю, находился в детском приюте в предместье Нью-Йорка. Оттуда его забрал какой-то человек, объявивший, что хочет позаботиться о нем и представивший необходимые справки о своем поведении и материальном положении, и которого звали маленький Джон, и которого тогда еще не называли маленьким Джоном. Он только-только приобрел по случаю небольшую граммофонную фабрику. Ребенка доверили некой даме по фамилии МакДжилл, шотландке, вдове служащего похоронного бюро. Дама эта вместе с ребенком покинула Штаты и отправилась в Канаду, в Сент-Джером. Юный МакДжилл учился в Монреале, этим и объясняется, что он говорит по-французски так же хорошо, как по-английски. Затем, когда ему было уже лет 20, он исчез из виду, а полгода тому назад снова появился в качестве личного секретаря маленького Джона. Вот все, что мне известно. Но я не поручусь за точность этих россказней. Ну, а что вы собираетесь делать теперь? Он улыбнулся своей невыносимо доброжелательной улыбкой. Его иезуитская физиономия не выражала ничего. «Посетите своего клиента. Ведь в конце концов к вам обратился молодой Мура, и он... Не знаю». Мегре был в бешенстве. Теперь его интересовал уже не Жан Мура с его треволнениями, но Мура – отец, маленький Джон, а также дом на 169-й улице, некая кафе-шантанная программка и, наконец, старый итальянец по имени Анджелино Джакоми, которого, когда он переходил через дорогу, задавили как собаку. Конечно, он пойдет в Сент-Рейджи, потому что не может поступить иначе. Несомненно, там ему опять скажут, что в его услугах не нуждаются, предложат чек и билет до Франции. Разумнее всего было бы вернуться так же, как он приехал, и до конца дней своих остерегаться всех молодых людей и всех де Окелюсов вместе взятых. Я подвезу вас туда? Куда? В Сент-Риджи. Пожалуйста. Может, увидимся сегодня вечером? Думаю, что смогу пообедать с вами. Если вы мне звякнете, заеду за вами в гостиницу или куда скажете. Сегодня в моем распоряжении все машины нашего начальства. Может, выпьем за ваш отъезд? Но глаза его говорили нет. Он так хорошо понимал Мегре и все же считал своим долгом защищаться от любых переживаний с помощью шуточек. Желаю удачи. Теперь предстояло самое тяжелое, самое неприятное. Мегре мог бы предсказать чуть ли не в подробностях, как все будет. Никаких неожиданностей, ничего интересного, но он чувствовал, что не имеет права от этого уйти. Как и по приезде в Нью-Йорк, он обратился в регистратуру. «Соедините меня, пожалуйста, с мистером Джоном Мура». Служащий регистратуры был уже в курсе, судя по тому, как невозмутимо он сказал в трубку. «Мистер МакДжилл? Здесь спрашивает мистера Джона Мура». «Думаю, что да. Сейчас спрошу». «Ваша фамилия, сэр?» «Комиссар назвал себя». «Да, он». «Понятно. Его проводят». Итак, МакДжилл тотчас же понял, что это он. Рассыльный снова проводил его. Он узнал этаж, коридор, номер. «Войдите!» И МакДжилл, улыбающийся, без всякой задней мысли, МакДжилл, у которого, казалось, гора с плеч свалилась, пошел к нему навстречу и протянул руку, словно не помня, что накануне Мегре не принял ее. Так как Мегре снова не подал руки, он беззлобно воскликнул. «Все еще сердитесь, дорогой комиссар!» «Ну-ну, раньше он говорил «господин комиссар», и эта фамильярность, вероятно, возникла не без причины. Вот видите, мы с патроном были правы, а вы ошибались. Но к делу. Поздравляю вас, полиция работает недурно. Ведь вы тут же узнали о возвращении блудного сына». Он открыл дверь в соседнюю комнату. Там вместе с отцом сидел Жан Мура. Он увидел комиссара и покраснел. «Ваш друг Мегре, — объявил МакДжилл, — хочет с вами поговорить. Вы не против, патрон?» Маленький Джон тоже вышел в кабинет, но ограничился тем, что только кивнул комиссару. А молодой человек подошел к Мегре и пожал ему руку. Вид у него был сконфуженный, ему явно было неловко. «Простите меня», — глядя в сторону, пролепетал он. МакДжилл держался по-прежнему непринужденно и весело, а маленький Джон, напротив, выглядел озабоченным и усталым. Должно быть, он не спал всю ночь. У него был блуждающий взгляд, и чтобы подбодриться, ему пришлось закурить одну из тех толстых сигар, которые изготовлялись специально для него и были украшены его вензелем. Когда он зажигал спичку, рука его чуть дрожала. Должно быть, он тоже хотел, чтобы эта неизбежная комедия поскорее кончилась.